Это оказался тонкий и изящный жезл резной кости с широким воронкообразным раструбом на одном из торцов. «Направленный негатор!» – пораженно выдохнул Слав. «Где ты достал такую редкость?» «От двоюродного дедушки остался. Он его с войны сохранил», – довольно ухмыльнулся выступавший. 20 минут полной без магии для атакованного мага обеспечены. Надеюсь, теперь все возражения сняты? Мы поможем, откликнулся молчаливый. Какая ирония! Зло усмехнулся Трирец. Нынче мы сами собираемся сделать то, в чем обвиняли Бельского. Если нас поймают, суд вряд ли будет столь благодушен, как к этому князю. Значит, надо, чтобы не поймали, отрезал Льяс. Двинули. Нам надо еще найти подходящее место для засады. Думаю, будет разумно подождать около трактира, а потом пойти за ним и атаковать в удобном месте. Олегу было хорошо. Вино было хорошим. И люди вокруг него были хорошими. Да и сам он был весьма, весьма хорош. Развеселая песня трех бравых мушкетеров гремела под сводами трактира, исполняемая во всю мощь демонического голоса и еще более усиливаясь нехитрым заклинанием из арсенала магии воздуха, сотворенным Франко, плыла над городской площадью. Олег лихо подмигнул зардевшейся Шарре. Триан чмокнул сидящую рядом с ним Лиссу. Не дождавшись знака внимания от именно сейчас отхлебывающего из кружки Франка, Ореола отвесила тому подзатыльник. Бедолага громко закашлялся, подавившись вином, попавшим не в то горло. На него сразу зашикала вся компания. Допев песню, Олег отхлебнул вина в избытке выставленного на их стол счастливым трактирщиком. Повод для счастья у того был весомый. Людей, собравшихся на бесплатный концерт, было очень много. Он уже сделал недельную выручку, а вечер еще не заканчивался. Хозяина трактира уже начинали терзать опасения. А хватит ли всем желающим вина? Слушай, ну а все же, как ты ухитрился убить боевого мага? Сочтя Олега достаточно пьяным, уже в который раз спросила Шарра. Тот лишь хитро усмехнулся. Врожденные способности, ничего особенного. Ответил он спустя несколько секунд, ласкающими движениями перебирая струны гитары. Врожденные способности? Девушка не отставала. Вместо ответа Олег начал новую песню. Я рожден был ночью в час молитвы волчьей в темном логове зверей. Глаза девушки испуганно расширились. Левая рука непроизвольно дернулась в защитном жесте. Олег продолжал. Черный ангел ада был со мною рядом на кругах людских страстей. Трактир испуганно притих. В этом мире, как заметил Олег, было очень мало подобных песен. Возможно, виной тому было то, что здесь они имели шанс стать не просто песнями, но чем-то куда более реальным и страшным. Возможно, дело было в чем-то другом, но так или иначе, Олег уже заметил, что многие песни его любимой группы Здесь воспринимаются с настороженным вниманием и опаской,